Лифт прожил долгую жизнь. Ему так и не удалось достичь желанной голубой ленты. Он не получил ни епископского сана, ни роскошной кареты, запряженной шестеркой лошадей. Все, что осталось от него, это приключения Гулливера, которые люди читают и перечитывают вот уже 250 лет.